Запись номер 46. Мертвецы с копытами. Принято считать, что в Осиново жили одни лишь только колдуны и ведьмы. И в этой уже несуществующей деревне были свои необычные обряды и даже какие-то культы. Однако сами жители Осиново говорят, что это сильное преувеличение. С их слов, там было просто глухое место, где были и колдуны, и лекари, но молва о них сильно приукрашена. «Были, были. А что они тебе скажут? Конечно, они сами не признаются. И культы у них там были всякие, и колдовали они, и молились они там, все по-своему. Как старообрядцы какие-то». «Значит, ты считаешь, что они просто не хотят об этом говорить?» «Конечно. А кто скажет сам, что у него бабка-ведьма была и людей на тот свет отправляла?» «Даже не знаю. Сегодня для многих это был бы хороший повод похвастаться или потравить байки». «Ну, это сегодня. А раньше с этим все строго было. Люди это никак не выставляли, все скрывали. Их и так многие не любили. А тут еще такое всплыть могло. Конечно, они будут говорить, что ничего там не было». В этом есть доля правды, так как многие из родственников весьма знаменитых ведьм, с которыми мне пришлось в свое время говорить, вообще отрицали приписываемые им способности и говорили, что знать не знают ничего об описанных другими случаями. «Конечно, они так скажут. Ну, тут еще накладывается то, что те, кто помоложе, ну, как помоложе, они уже тоже старики. Просто из другого поколения они и правда многого могли не знать. Для них это все тоже байки да сказки. Но многие и сами были свидетелями. Как можно не знать, что у тебя бабушка в дыры молится и самого тебя в лес зовет и передать, что хочет? Это они уже не договаривают». «Значит, и культы, и странные обряды у них все же были». «Ну, у стариков точно были. Мне моя бабушка такое рассказывала, что и кровь в жилах застынет, и волосы зашевелятся». «А что, например?» «Ну, вот про конкретные случаи не говорила, но рассказывала, что они в старину и с чертями, и с другими, и всякой нечистью браки заключали, и даже дети у них имелись от этих браков». «Это как?» «А вот так. Говорили, что от этих браков сильные колдуны рождаются. Да и в моей деревне тоже была одна Нина. Она тоже и колдовать умела, но она больше не колдовала, а предсказывала всякое, гадала там и прочее. И у многих ведь сбывалось. Например, она помогла женщину в тиквине найти, которая пропала. Ее муж убил и по деревам закопал в лесу, а потом сам в розыск и подал, мол, жена пропала. И вот родня к ней ходила, а та и сказала, где закопана, под каким деревом и сколько дней или и недель уже прошло. Все точно. Там ее и нашли потом». «И что же, она была рождена от брака с нечистой силой?» «Не, она не, но она видела всякое. Когда семья Осиновских в нашу деревню перебралась, а ведь это не так уж давно было, не в лохматые старые годы, вот я была еще ребенком, она говорила, что у некоторых из них копытца видны». «Копыта?» «Ну да, копыта. Они, когда еще по деревне ходили, она говорит: с этим и с этим не ходите, у него копыта видны. Первый-то раз сына одной старухи она увидела. Он тоже уже старый был. Мать его вообще древняя старуха была. И она говорит: он идет, а я вижу, что у него вместо ног копыта. Никто не видит, а я вижу». «Значит, это видела только она?» «Да. Может, ей уже и казалось, что или еще что. Но он не один такой был, там их много было. Они когда хоронили, она говорит: я вижу, он в гробу лежит, а копыта наружу торчат. И главное, никто не видит, а я вижу. А потом у другого тоже и из их семьи. Я ее спрашиваю, что вот прям копыта? Она говорит: да, копыта видно. И что, говорю ей, никто не видит этого? А она говорит: они не видят, но я-то вижу. Я знаю, что говорю. И у них там много такого было». «Значит, рождённые от таких браков, по поверью, ничем не отличаются от обычных людей? Так живут и так же умирают?» «Ну, это вот то, что я слышала. Что при нас было. А бабушка мне всякое рассказывала. Она говорила, что могут сильные колдуны от этого родиться. Они и в лес уходили жить, и просто исчезнуть могли. Может, туда к своей родне дальней их забирали. Ну, это вот в старые-то времена было. При нас уже ничего такого не было. Только вот тот случай, и все. Так что было у них там всякого. Только говорить они об этом не любят. Да и те, кто знал что-то или видел, они сейчас уже и сами все старики. А новые уже ничего не знают и ничего не расскажут.